Добрался до больнички без происшествий, так как по пути не встретил вообще никого. Влетел в единственный открытый ход, с усилием задвинул последовательно 4 шкафа и упер в них многофункциональную кровать, которая, на блокировке специальных колес с очень крутой резиной, вообще неколебима, а потом включил фонарик и двинулся в реанимационное отделение. Тут я скинул рюкзак в ординаторской, снял пропотевшие шмотки, вымочил руки в чаше с водой, намылил их, прополоскал в чаше, где уже, к слову, пора менять воду, потом протер руки спиртом, переоделся в чистое и направился в единственную обитаемую палату. «Приветствую, Александр», доброжелательно поздоровался я с Саньком Прыгунком, отпирая двери палаты. «Здравствуйте, доктор», ответил мне Саня, который в это время что-то читал на телефоне, проявляющем чудеса выносливости батареи. Я вошел в палату, подошел к кровати, повесил металлический фонарик на раму для приподнятия пациентов и начал плановый осмотр пациента. «Так-с, переломы ребер требуют сверхъестественного вмешательства, так как текущие тенденции мне совершенно не нравятся, а вот пальцы ног могут немного подождать. Что еще? Гематома в тазовой области все еще не сходит, поэтому лучше вмешаться сегодня же. В принципе, восстановим ребра и кости таза, а потом и пальцами займемся и некритичной трещиной грудины, которая пока что не особо мешает лежачему пациенту. Ну что же, начнем. Прикладываю руку к тазовой области пацана. Сейчас я использую экстрасенсорные способности, которыми, по мнению ряда особенных пациентов, Минздрав наделяет всех врачей сразу после интернатуры, для излечения незначительных повреждений костей таза, прокомментировал я свои действия. Предупреждаю, в процессе могут образоваться нештатные рвотные массы. А как это работает вообще? И откуда? В очередной раз задал те же вопросы пацан. Надо бы проверить его на повреждение мозга, потому что я уже отвечал на них, но щегол явно рассчитывает, что я сболтну лишнего и он сможет почерпнуть мудрости и магии. Наивный чукотский парень. Мы это уже обсуждали, молодой человек, покачал я головой. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести хирургический остеосинтез. 2. Произвести полное устранение комплекса травм за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Сектор 2 на барабане. Надеюсь, сегодня не придется блевать. За все время этой хреновой беготни и ожесточенных схваток с наркоманами ради пустого универмага, накопилось 143 единицы внутреннего ресурса, поэтому сильно кишки тряхнуть не должно. Тянущая пустота где-то внутри, на защитные очки из аркстекла капнула кровью, слабость практически себя не проявила, поэтому можно сказать, что все прошло успешно. Всегда бы так. О, болеть перестало. Обрадовался пацан. Вот же, так чего же ты? Вы молчали, молодой человек. Чуть не потерял я личину профи. Я же говорил, если болит, сообщать мне. Конечно, есть план терапии, но если что-то вызывает у вас чувство крайнего дискомфорта, мы исправим это в первую очередь. Я постеснялся. Почувствовал себя неловко пацан. Постеснялся он, бнамерде. А то, что я его говно через день на балкон кабинета замглавврача по ахч таскаю, это не стеснительно. Тьфу. Пока сидите спокойно, сейчас вернусь с ужином, наставил я его и убыл в ординаторскую. На ужин у нас сегодня пачка имбирного печенья из наркоманских запасов. Хномершкина, мать вашу. Батон, самостоятельно превратившийся в железобетонной твердости и воли большой сухарь, вездесущая гречка, а также соль, перец, само собой. Отнес ингредиенты на кухню, где раздербанил второй подлокотник кресла для посетителей и растопил с его помощью мой костер в стальном ящике для инструментов, реквизированном у хирургического отделения номер 1. Сварил гречку, благо, умею и практикую со студенческих времен, все как надо посолил, разложил по тарелкам, в отдельной таре растопил суровый батон-сухарь, а затем сервировал все это на пластиковом подносе из пищеблока и понес в палату к Прыгуну. Ужинать подано, молодой человек, поставил я перед ним поднос. Сегодня я составлю вам компанию. Спасибо, доктор, поблагодарил меня пацан. Чтобы не было скучно, расскажу об ужасах, творящихся за стенами нашей больницы. Решил я поделиться реалиями изменившегося мира с пацаном. Рах, раздалось из-за двери. Сказать, что я обосрался, это, бнамерде, смягчить действительность. Я подхватил лежащий на кровати скромосакс и вскочил в боевую стойку. Мертвяк в покрытом запекшейся кровью медицинском халате и с истерзанной физиономией известного мне завлаба Павла Семеновича стучался головой в стеклянную дверь и плотоядно пялился на меня. «Почему на меня? Чем плох пацан? Нет, я даю себе отчет, что лучше на меня, чем на малоподвижного пациента, но почему? А, похер!» Посветил фонариком по коридору на предмет друзей Пал Семыча. «Никого!» Перехватываю скромосакс и силой открываю дверь, чтобы вышедший из строя завлап опрокинулся на землю. Завлап падает на спину, но собирается вскочить. Не позволяю ему осуществить задуманное и мощным ударом перерезаю ему глотку, ощутив на рукояти вибрацию от столкновения с костью позвоночника. Второй удар, голова почти отделена от тела, но дальше смысла продолжать нет, так как завлап окончательно вне игры. Жаль, конечно, Пал Семыча, нормальный был мужик. Мы с ним почти не пересекались, только по спорным моментам с анализами дергал, но всегда по делу. Тут столько профи полегло, которые очень пригодились бы новому миру, который строится там, в окружающем мире. Ну, я очень надеюсь, что строится. Ходящий по просторам больницы мертвец, показатель того, что я проверил не все уголки. А что если, ну его нахрен, по ночам шляться. Проверю утром. Сегодня ночую у вас, сообщил я Саньке по прыганьке, запирая дверь. Что это было? Воскликнул он в панике. Думали, я вам сказки рассказываю. Усмехнулся я грустно. Это и есть один из тех самых мертвецов. Они шатаются по округе, ищут таких, как мы, и пытаются сожрать. Правда, тех, кого можно сожрать легко, уже практически нет, поэтому они большей частью просто зря тратят время. Спокойной ночи, Александр. Я завалился на медицинскую кровать, которую собственноручно приготовил для нового пациента, которого мы собирались прооперировать, но все пошло совершенно не так, как ожидалось. Лег и сразу уснул. Проснулся будто спустя секунду, но за окном уже светит солнце. Да, вчера вымотался. Доброе утро. Поздоровался с Саней, который явно не выспался. Да, доктор. Попрыгун указал на дверь, а за дверью стояло что-то. Вообще не похоже на что-либо, виденное мною раньше. И мне охрененно не нравилось, как это смотрело на меня своими выпученными глазищами. Что это такое? В панике вопросил Саня. Я в душе не. Я не знаю, Александр, обалдело признался я. Но я не хочу открывать двери и узнавать. За дверью стояло существо с гипертрофированными мышцами по всему телу, кроме ног, в ошметках серого хир-костюма, с каким-то чудом относительно уцелевшим серым же хирургическим колпаком на голове, через который проросли белые и даже на вид острые костяные шипы. Кожа, если это можно так назвать, была нездорово бордового цвета, кулачища снабжены шипами, выпученные глаза неотрывно смотрели на меня и в них читался какой-то чужеродный интеллект. Эта тварь знала, что видит, знала, что дверь можно разбить и попытаться пройти, но это займет время, будет очень болезненно и потенциально опасно, так как я не собираюсь сидеть сложа руки, знала, что нам отсюда некуда деваться, сука, расклад полное говно, думаю, нам придется завтракать только тем, что у нас есть сейчас, уведомил я Саню, эта хреновина явно тоже не прочь позавтракать, но готова стоять и ждать до обеда, сейчас мы поедим, а потом я попытаюсь разобраться с нею, не знаю, понимает она нас, но это не особо важно. Звуки через палатные двери, за редким исключением, не проникают, поэтому ей остается только читать по губам. Это когда-то было человеком. Снова спросил Саня. Александр, у меня была фора только пару дней, а потом вы очнулись. Выговорил я ему. Я знаю только чуть больше вашего, а такую образину вижу впервые. Нет, надо что-то делать. Но сначала сжую парочку имбирных печенек. Сживал, запил минералкой. Вроде, пошло на пользу. Встал с кровати. Тварина смотрит на меня так же, как я смотрю на шампур с бараньим шашлыком. Да, кстати, если ваш возлюбленный или возлюбленная не смотрит на вас, как я смотрю на шампур с бараньим шашлыком, вам пора расстаться, так как любовью и не пахнет. Надеваю свои свинцовые перчатки, которым так и не удосужился отлить достойную альтернативу и подошел к двери, откуда начал внимательно изучать нового монстра. А этот монстр, ничтоже сумняшися, просто ударил прямым сквозь дверь. Я еле увернулся от пробившего толстые, специально предназначенные для защиты от ударов, органическое стекло, удара, уронил кастеты, перехватил не успевшую отойти для следующего руку и рывком сломал ее. Да, сука, открытый перелом локтевого отростка, получите и распишитесь. Тварюга издала душераздирающий вопль, выдернула руку из моего не очень цепкого захвата и ударила второй рукой, целя мне прямо в морду лица. Оргстекло поддалось и пропустило руку, но я увел голову, перехватил руку и дернул от всей широты моей циничной врачебной души. Второй локтевой отросток сломался с характерным щелчком и кровоизлиянием на оргстекло двери. Пусть дверь теперь уже не та, но ублюдок лишился двух конкурентных преимуществ. Еще и не очень удачно выдвинувшаяся кость помешала вытащить руку обратно, но это явно ненадолго. За спиной кто-то проблевался совершенно не казенными печеньками со вчерашней гречкой, но мне не до того. Я резко подхватил с пола кастеты, неожиданно для себя ловко вдел в них руки, отворил дверь еще вчера оставленным в замке ключом, дернул дверь на себя, тем самым запуская внутрь мертвяка и пробивая ему тройку по черепу. Череп крепкий, но не против 300-граммовых самодельных кастетов. Хрусть, как говорится. Мертвяк повис на двери, но я все равно пробил бонусную серию ударов по шейным позвонкам и затылку. Плюс 500 йен опыта. Мало. Не хватает 300 очков опыта для следующего уровня. Я раньше скептически и снисходительно относился ко всей этой хрени, но в том крылась потенциально роковая ошибка, поэтому сейчас отношусь ко всем этим очкам и способностям предельно серьезно. Когда от цифр напрямую зависит твоя жизнь, начинаешь считаться с ними. Так, сидите здесь, Александр, сообщил я пациенту. Сейчас я запру дверь и поищу других мертвецов, которые почему-то вновь шляются по больнице. Не уходите, взмолился Саня. Молодой человек, у нас просто нет другого выхода, кроме как обезопаситься полным уничтожением мертвецов на территории больницы. Высказал я свою позицию укоряющим тоном. Слабоволие губительно, страх тоже, но отчасти. На выдвижной полке есть тряпка, вытрите рвоту и приведите себя в порядок. Итак, я ушел. Догадка о том, откуда могут быть мертвецы, у меня была. Я добрался до наркохрана, что располагался на третьем этаже, тихо подошел к первой двери и отшатнулся от запаха, что легко преодолел респиратор. Охренеть! Да тут побоище было. Бронированная дверь снята с петель, а за ней куча костей и лужи засохшей крови. Ящики не тронуты, за редким исключением, что хороший знак, так как лекарства мне еще пригодятся. Скрип костей. Смотрю. Мертвец в медицинском халате. Ба! Да это же главный врач. Подлетаю к нему и, как давно мечтал, сношу голову лихим ударом кастета. Пошли еще. Если эта тварь всех сожрала, то как эти уцелели? Медленно влача ноги по полу и сдвигая человеческие кости, мертвецы потянулись ко мне. Шестерых снести было не очень проблемно. Плюс 300 йен опыта. Получен новый уровень. Да, ровно хватило. Погодите-ка, за них дали всего по 50 единиц опыта. Может, мертвяк не стал их жрать потому, что в них нет никакого смысла. Типа, игра не стоит свеч. Это приводит нас к теории, что мертвяки тоже растут в уровнях. Гипотеза интересная. Кидаю 27 очков за 3 уровня в рукопашный бой. Решил для себя, что не буду распыляться и достигну 100 уровня хотя бы в чем-то одном. Зачем тебе пушки и мечи с саблями, когда ты кастетом сможешь пробить мертвяка насквозь? Далее, под охеренно неприятное нагревание мышц, пошарился по больнице, никого не нашел, поэтому вернулся в палату интенсивной терапии. Все, разобрался, сообщил Саня. Итак, Александр, раз уж кризис миновал, может, расскажете, что же вас надоумило бросаться с такой неубедительной высоты? Глава 8. Настоящий апокалипсис. И она ушла с ним, хотя мне казалось, что у нас все налаживалось, закончил свою историю Саня Попрыгун. Как я и предполагал, абсолютно тупая, подростковая, бессмысленная причина для самоубийства. Была девчонка, которую Саня любил с начальных классов, но никак не мог набраться смелости для раскрытия своих чувств. Со временем у нее появился хахаль из старших классов, так как девка явно была, если не первой красавицей, то где-то в топ-10 по школе, а Саня, даже если убрать гематомы с физиономии и средней степени поломанность, точно не Ален Делон в молодости. В общем, похвастаться ему было нечем, так как родители у него не самые богатые, личного популярного видеоблога нет, ни спортсмен, ни школьный авторитет, без шансов, короче. И богатого внутреннего мира у него нет, и крутого брата или дяди, который мог бы ввести его в игру, вообще ничего. В конечном счете, когда дальше тянуть не было смысла, Саня собрался духом, подошел к ней в кафе Семирамида, что не так далеко от нашей больнички, объяснил все как есть, она его закономерно послала, а ее хахаль, с которым она сидела в этом кафе, вывел его на улицу и отмудохал с душой и огоньком. И этих сведений нам не передавали, а сами мы дифференцировать повреждения бы не смогли, как отличить побой на человеке после того, как он поломался с помощью гравитации и высоты. Понятно, одним словом. Да уж, вздохнул я, грустная история, молодой человек, но теперь это все не имеет никакого смысла. Дарья уже, скорее всего, мертва и алчит человеческой плоти. Где она там жила? На Ярославской улице, возле военного института, сообщил мне Санек. А, ей точно пиномер. Снова я чуть не матюкнулся. Она точно не выжила, Александр. Застройка плотная, народу много живет, если там были мертвецы, то однозначно случилась кровавая мясорубка. Саня отчаянно взглянул на меня. На глазах его навернулись слезы. «Мама и папа», – тихо прошептал он, – «тут мне нечего сказать. Я самый неудачный врач для сообщения плохих новостей в истории мира. Скоро все раны будут исцелены, а потом мы начнем выработку навыков и опыта в полевых условиях», – начал я. «Когда сможете справляться с десятками мертвецов, вместе пойдем искать ваших родителей. А если они мертвы?» – зарыдал Саня. «Мы этого не знаем наверняка. Дверь квартиры какая была?» – спросил я. «Стальная», – ответил Саня сквозь слезы. «Вот, уже неплохо повышает шансы. Дома еда какая-то была. Ну, чтобы можно было не выходить», – задал я следующие вопросы. «Где были родители на момент начала вот этого всего? Сахара много было», – начал вспоминать ободренный Саня. «Солений очень много, мама на зиму всегда делает, но съедать не успеваем, поэтому на балконе очень много банок с вареньями и соленьями. А папа в отпуске был, он из дома никуда не выходит обычно в это время. Мама, правда, на работе должна была быть точно. А она кем работает?» – уточнил я. «Диспетчер таксопарка», – ответил Саня, которого уже практически полностью отпустила тоска. «Неплохие шансы выжить, если сравнивать с моей работой», – вздохнул я. «Значит так, дадите домашний адрес, а я схожу туда сразу же, как изготовлю нормальные кастеты и обувь. Так Даша тоже могла выжить», – воскликнул Саня, вытирая слезы с щек. «Дарью будем проведывать после ваших родителей», – твердо настоял я. «Не хочу понапрасну рисковать ради человека, насчет выживания которого нет вообще никаких сведений. А про ваших родителей мы знаем уже достаточно, чтобы предполагать о каких-то шансах на выживание. Итак, сейчас закончим с ребрами и остальными повреждениями, а потом я пойду и придумаю что-нибудь с оружием». Пришлось проблеваться, конечно, но пацан теперь относительно цел. Характеристики у него без штрафов, а уровень здоровья составляет 89 из 115. Остальное пусть естественным путем восстанавливается. Странно, конечно, что не дают никаких очков навыков за применение медицинских способностей, но я связываю это с тем, что там далеко не начальные уровни, поэтому нужно прикладывать куда более существенные усилия. Подвесил над верстаком фонарь, подключенный к обнаруженному в гараже аккумулятору, на удивление полному заряда. Теперь проблемы со светом нет, хотя эту хреновину из газели таскать по больнице не очень удобно. Пока есть свет, решил изготовить себе более продуманные кастеты. Обнаружил в одном из личных шкафчиков персонала хирургического отделения номер 2 мотоциклетный шлем и перчатки. Самого мотокомбинезона не обнаружилось, хотя он бы неплохо помог против укусов и цапок-царапок мертвяков. В общем, я делаю большую ставку на эти самые мотоциклетные перчатки, за неимением более продвинутых аналогов. Они ударопрочные, созданы из материала, устойчивого на разрыв, сами по себе имеют утолщение в области костяшек, что делает их почти готовыми кастетами. Но мне этого мало. Я внимательно изучил конструкцию этих перчаток, прикинул хер к носу, все взвесил и взялся за дело. Вытаскивать имеющиеся защитные вставки из карбона не стал, но придумал кое-что для усиления защиты руки. Из стальных обрезков сделал защитный каркас, который надежно зафиксировал с помощью имеющихся запасов стоматолога-ортодонта. Я накрутил на перчатки порядка 2-3 миллионов рублей, точнее, Столько мог бы заработать ортодонт, установи он такое количество брикетов. Приходилось выковыривать каждую титановую проволоку из упаковок, скручивать их пассатижами, но вышло довольно-таки надежно. Получилось аккуратно, прочно, почти без помех для пальцев, поэтому можно легко пользоваться орудиями труда без снижения ловкости, что очень хорошо. И вот кручу я перед глазами перчатку, которая усилена сталью и ортопедическим титаном, и думаю, и понимаю в очередной раз, что я дебил. За территорией больницы, буквально у забора, размещается частная мастерская протезиста-ортопеда, продукцию которой продают в бутике в холле больницы. Увязать вместе ортопедию с протезами, которые бывают деревянными и стальными, а также мастерскую, где наличествует широчайший набор инструментов, специально созданный для... Сука! Я напялил респиратор, защитные очки, кастеты, прихватил объемную клетчатую сумку а-ля челнок едет в Польшу, запер мастерскую и сразу же поперся к выходу. Пусть станки не работают, но инструментов там просто дохрена. Спустился, раздвинул заслон, вышел в абсолютно пустой двор, дошел до ворот, открыл их, закрыл, подошел к двери мастерской ортопеда, наткнулся на незапертую дверь и решительно вошел внутрь. Никого. Инструменты на месте. Напихал в сумку инструментария, заготовок, болванок, рулонов дубленой кожи, деревянных заготовок, шурупов, болтов, стальной проволоки, разного рода клеев, пен, загустителей и красок. В итоге сумка стала совершенно неподъемной, поэтому я сбегал в больничный гараж за самодельной тележкой с скейтбордом, плодом труда сумрачного гения больничного мастера-ремонтника. Затащив награбленное внутрь больницы, доставил все это в мастерскую, включил фонарь и принялся за работу. Пока таскал все туда-сюда, крепко размышлял, чтобы защититься от укусов мертвецов не обязательно защищаться латной броней, тем более, что она создаст шум и с непривычки будет ограничивать движение, поэтому я задумался над легкой, но в то же время прочной защитой. Эти мысли заставили меня сходить в мастерскую протезиста еще раз и вытащить оттуда бухту стальной проволоки. Вооружившись кусачками для стальной проволоки, нарезал несколько сотен прутьев и начал работу над созданием бронежилета. Нарезал из бруска орешника планок с помощью лобзика, начертил на них контур будущего изделия, скрутил из болтов и стальных обрезков каркас, а затем наложил на него планки. Да, кажется, что это было легко, но для статистики спешу упомянуть, что я угробил порядка 3 полных наборов вырезанных планок. Мда, рождался нагрудник очень тяжело. Хотя это самая простая часть задуманной мною защитной экипировки. Когда основа нагрудника была готова, начал изготавливать непосредственно защитные элементы. В качестве главного защитного элемента служила прямоугольная пластина 14 на 23 см, выполненная из стали марки хрен его знает, обнаруженная под верстаком здесь же. По краям все это я обложил стальными обрезками в стиле мозаики, а потом щедро залил все это протезным клеем, после чего приложил сверху набор из орешниковых планок, вставил все это в каркас, а затем поставил под гнет. И на это я убил 6 часов. А ведь нужна еще защита для плеч, предплечий, бедер, голени, коленей, шеи. Шлем тоже не помешает. Все, бронежилет готов. Последней деталью была боковая защита, которую я изготовил из плотно уложенной на основу проволоки. Так себе защита, но хотя бы имеет кое-какую гибкость, в отличие от металлических пластин. Эврика, Бномерде. Плюс 1000 ед, опыта. Плюс 5 к ремонт. Создан предмет бронежилет Эврика класс защиты. Специальный тип. Защита торса. Материал. Сталь 3, орешник, титан, проволока К2,0 ГОСТ 792-67. Качество. Обычное. Ага. Вообще не понимаю, чем отличаются указанные стали друг от друга, у меня металловедение на уровне знать, чем богат и знаменит хром ванадий или никель хром, хотя даже их я без соответствующей маркировки не отличу. Тем не менее, эксперимент можно считать успешным. Сделаю полный комплект, буду уверенно чувствовать себя в боях против мертвецов. Это когда у кого-то патронов много, можно пренебрежительно фыркать, глядя на средневековую броню, но вот у меня сейчас только 4 патрона к хрени, из которой я ни разу не стрелял, а также 2 патрона к хрени, из которой я смог убить только одного мертвяка. Это как бы подразумевает, что как только закончатся пули, мне придется драться с ними в ближнем бою, что чревато случайными порезами и царапинами, а это полный писец, как никто другой знаю. И лучше я буду таскать на себе лишние 10 килограмм и выживу, чем с воздушной легкостью буду бегать по городу и подохну от маленькой царапины. Про шлем у меня уже были кое-какие идеи, но надо идти. Родители пацана действительно могут быть живы, если им хватило ума не пытаться выбраться из города, а сидеть на домашних запасах. Да, мертвяки любят и умеют выбивать двери, но если там стальная дверь, то можно только пожелать им удачи. Смотаюсь по адресу, проведаю его родных, а потом, как вернусь, буду делать полный комплект защитного костюма. Надел бронежилет, лег как родной, потому что я свои габариты знаю и делал его под себя. Пули держать не будет, но укусы, царапины и удары, легко. Надеюсь, не столкнусь сегодня с какими-нибудь вооруженными огнестрелом торчками. «Александр, напишите адрес», — попросил я пацана. «У вас карта есть?» — спросил пацан. Я достал свой телефон, который зарядил, применив отцовский способ зарядки через автомобильный аккумулятор. Способ банальнейший, но если не знать, то хрен что получится. Две лампочки бокового освещения, найденные в больничном гараже, подключенные последовательно, изолента, раскуроченная зарядка, готов делитель напряжения. Из 12 получаем 6 В, которые проседают в процессе передачи по кабелю где-то до 5 В, что как раз надо для телефонной зарядки. Конечно, однозначно существуют более легкие способы получения энергии для зарядки, но так получилось, что я, из опыта совместной езды с отцом по нашим иномерням, владею только этим. Телефоны мы пока что заряжаем от аккумулятора, но когда он сядет, придется дергать в город за новым, а лучше за десятком. Еще в подвале есть резервный генератор, но в его топливном баке сухо, поэтому включить его не получится. Да и я не особо представляю, как перенаправить энергию только в реанимационное отделение, а не жечь топливо на энергоснабжение всей больницы, которая в этом случае засияет как рождественская елка и укажет каждому желающему, что здесь есть что пожрать. Эх, отец бы обязательно что-нибудь придумал. Открываю карту 4 ГИВ. Льва Толстого, 132 Г, сообщил мне пацан. Подъезд 5, квартира 83 на 5 этаже. Александр и Марина Сашкины. Хех, Сан Саныч Сашкин. Ну и чувство юмора у его бати и деда. Вбиваю адрес, хорошо, что эта программа работает офлайн. Так, 1,5 километра ходу. Нормально, если дворами бежать, то есть шансы. И вот, письмо передайте, пожалуйста, попросил меня Саня. Они могут не поверить, что вы от меня. Все, я пошел, сидеть в палате, не шуметь. Приняв лист бумаги, велел я пацану и запер дверь, которую еще утром закрыл фанерными досками, с помощью шуруповерта. Теперь нельзя просто так взять и посмотреть на содержимое палаты. Взял рюкзак, пистолет с 4 патронами, скромосакс, 3 медкопья, надел кастеты и пошел. Сразу бодро стартанул, покинул территорию больницы, свернул налево, промчался дворами за почтой, вообще пусто. Город обезлюдил, нет ни одного мертвяка. Без всяких сложностей добежал до указанного Саней адреса и вошел в подъезд. Удушающе воняло мертвечиной. Я быстро начал подъем по лестнице, добрался до двери с номером 83 и тихо постучался. «КХМ, КХМ, Александр Сашкин», — спросил я у двери средней громкости тоном. «Я от Александра Сашкина, вашего сына, который лежит в больнице». Тишина. «Но дверь заперта на замок, поэтому есть шансы, что они живы». Саша просил проведать и передал письмо. Я наклонился и попытался запихнуть письмо под дверь, но дверь оказалась из новодела, поэтому не имела функционального зазора. С тихим скрипом дверь открылась и в лоб мне уперся ствол ружья. «Приплыли. Ты кто такой и почему говоришь, что мой сын что-то там передавал?» — спросил у меня грубый бас. «Я был у больницы, там одни мертвецы. Я доктор, Погуляйкин Георгий Мартынович», — представился я, поднимая взгляд. «Мда». Среднего роста мужик, одетый в серого цвета мятую майку, провисшие в районе колен синие треники и домашние тапки, неуловимо похожий на Саню, с пивным брюшком, некачественно обстриженными седыми волосами, щетиной, уже напоминающей бороду, носом картошкой и близко посаженными недоверчиво глядящими на меня карими глазами. Похож на человека, который ушел в отпуск и не вернулся. «Дай сюда письмо», — потребовал мужик. «Вот, держите», — отдал я бумагу. «Жена, «Иди сюда!» – позвал он. «И тетрадку Сашкину захвати какую-нибудь!» Аккуратно и тихо подошла женщина в шелковом халате и тапках из той же серии, что и у мужика, вид имела потрепанный. Грязные наполовину седые волосы, косметики на лице нет, само лицо – эталон усталости от бренности бытия, нос прямой, в отличие от Сашки, которому в наследство достался отцовский, подбородок округлый, без острых граней, глаза, как я уже говорил, усталые, карие, высокий морщинистый лоб, тонкая линия губ. Похоже на человека, который уже давно и очень устал. Она молча взяла письмо у мужика-отпускника, раскрыла его и начала читать. «Это точно он и почерк его», спустя пару десятков секунд произнесла она, «с ним все в порядке». В глазах ее я увидел воодушевление и надежду. «Он хрябнулся с нашей пятиэтажки, Марина», раздраженно ответил на это мужик. «Как с ним все может быть в порядке?» «Нет, на удивление, с ним все хорошо, он поправляется, я делаю все возможное», не согласился я с мнением мужика. «Что вы знаете о происходящем?» Жопа настала и поглотила весь окружающий мир, коротко, но емко охарактеризовал суть нашего нынешнего бытия Сашкин-старший. «Я имею в виду цифры, характеристики», осторожно начал я. «А, ты про это?» Мужик прищурился. «Ты какого уровня?» Подобный вопрос от мужика, который лет на 10 старше меня, а мне 33, если кто забыл, вводит в легкий ступор. 11-й, ответил я спустя секунду. «А вы?» 8-й, Сашкин старший пожевал губу. «Сможешь вернуть нам сына?» «Смогу», ответил я уверенно. «Реально, если он станет их ответственность, то будет просто отлично. Тогда я официально объявлю простой ввиду отсутствия пациентов и буду просто бессмысленно существовать во тьме и холоде. На самом деле, я просто найду какое-нибудь безопасное место, может, присоединюсь к иномерутым. Можем дать тебе 5 банок солений, если испытываешь проблемы с провиантом», предложил Сашкин-старший. «Ты, вижу, нормальный человек, не то что некоторые. Можешь заселиться сюда, в соседнюю квартиру. Едой не обидим, будем защищаться совместно. И нам доктор лишним не будет. Александру потребуется некоторое время на восстановление. Примерно неделя, а потом мы прибудем сюда», сообщил я родителям пацана. «Хотите что-то передать ему? Вот, передайте смородиновое варенье и хлеб, он любит смородину. Мать Сани передала мне пакет с банкой и половиной буханки хлеба. И, спасибо вам, Георгий Мартынович. Прибуду ровно через неделю», заверил я их и пошел вниз по лестнице. «Осторожнее возле храма, там какой-то мутант завелся, даже своих жрет», предупредил меня Сашкин-старший. «Я даже не думал шастать по открытой местности, коей является площадь свободы, на которой и стоит храм. Ну его нафиг, так подставляться». Обратно к больничке прибыл спустя минут 30, наладил систему обороны из шкафов и кровати, а затем поднялся в реанимацию. «Держите, передачка от родителей», с улыбкой я вручил пацану банку варенья, уже нарезанный хлеб и ложку. «Говорят, вы любите смородину. Они живы», обрадованно воскликнул Александр. «Слава Богу!» «Да», кивнул я. «Ешьте, а потом повторим процедуру восстановления. Он действительно любит смородину, так как сожрал всю банку меньше, чем за полчаса. Естественно, что его начало мучить жажда, поэтому он тут же приложился к бутылке с минералкой. Все, начинаем». Я сшиб прямым ударом ноги мертвяка на асфальт. Мертвяк когда-то был стариком в коричневом махровом халате, а теперь лишь алчущие плоти чудовище. «Бей!» – дал я команду Сане. Сашкин-младший первые часы тупил, отказывался, но теперь сломался и делает все как надо. Уже 8 одиноких мертвяков стали его жертвами. За таких слабых ему дают по 100 очков опыта, поэтому он уже 3-го уровня и уровень владения холодным оружием, который я советовал ему повышать, возрос до 25. Это позволяет ему на приемлемом уровне орудовать медкопьем. «А почему медицинское? КХМ, копье?» – спросил Саня, выдергивая хром ванадиевый скальпель из глазницы мертвеца. «Да я вообще не до конца понимаю, как так получается», – пожал я плечами. «Просто совпало так, что я мысленно выкрикнул эту фразу, когда закончил собирать эту хреновину. Вот этот бронежилет, например». «Тихо, отходим за забор». Мы свалили из переулка на Одесской улице и укрылись за высоким забором частного дома. По самой улице прошла толпа мертвецов. Уровень их организации для меня не до конца понятен. Вроде как иногда собираются в группы, которые сообща охотятся, но большая часть тупит по окрестностям, пытаясь атаковать только когда ты им прямо под нос сунешься. А есть другие. Мы уже засекали подобных, большие, сильные, злые. Такие, что лучше держаться от них подальше. Да, за них дают очень много опыта, но это слишком рискованно. Не будь двери из аркстекла, я бы того боевого пномерара не сдюжил. Когда толпа мертвецов миновала, мы вернулись к нашему делу. Следующими жертвами стали еще около 50 мертвецов-одиночек, которых мы убили по отработанной схеме. Я валю, а Саня валит окончательно. Когда счет пошел на 70, было решено, что хватит, пора и честь знать. «Какой у тебя сейчас уровень?» – спросил я у Сани. 10-й, – ответил Саня. «Мне теперь выбирать способность прогресс». «Ага, все 5 очков туда всади», – кивнул ему я. «Только не сейчас, а в больничке». С его прокачкой мы решили поступить хитрее. Эти способности с плюс 20, плюс 30 к точности, бронебойности, скорости, конечно, хорошо, но вот 5 очков характеристик это по-настоящему круто. У Сани сейчас 5 очков силы, то есть чисто теоретически он может превратиться в юного Шварценеггера на анаболиках. Ну или типа того. Вернулись в больничку и я напряг Саню готовить ужин. Он вскрыл 2 консервы с тушенкой, сварил спагетти и заварил чай. «Давай, хреноч все в силу», когда поужинали, призвал я его. Самому тоже интересно, как это будет выглядеть, когда средней комплекции пацан, слегка истощенный перенесенными тяжелыми ранениями, вдруг обретет такую невиданную силу. Эта штука предупреждает, что предполагается слишком резкий прирост, поэтому будет расходоваться внутренний ресурс, обеспокоенно воскликнул Саня. «Давай, делай». «Если бы это могло убить или покалечить, предупредила бы», – махнул я рукой. Саня, уже лежащий на своей кровати, кивнул и замер, а потом его начало колбасить. Без конвульсий, но весь побагровел, начал потеть как собака в китайском ресторане, сначала водой, а потом чем-то еще. Я следил за ситуацией как мог, заодно поставив ему систему с глюкозой. Связь между внутренним ресурсом и пищей заметна даже на первый взгляд. Ближе к 3 часам ночи стало понятно, что все отпустило. «Ну как?» – спросил я, включая фонарик. Впрочем, вопросы были излишни. Пацан и до этого был не самый слабый, а теперь он скорее напоминал профессионального бодибилдера из дисциплины Men's Physique, правда, не самого мощного. Подозреваю, что если вкачать выносливость, то внешний вид добьет и это. По себе заметил, что мышцы стали как-то тверже, что ли. «Ну как?» Спросил я у пацана качка-прыгунка, кажется, будто могу погнуть лом. Поделился Санек с улыбкой. Поверь мне, можешь, усмехнулся я. Все, завтра идем к твоим родителям. Я сделал запас на неделю, думал, возникнут сложности с набором уровней, но сейчас понимаю, что уже все, набрали. Теперь определись с оружием. Советую холодное. Рукопашный бой слишком рискованный и требует некоторых приспособлений, которые я делаю медленно и печально. Да, лучше холодное оружие, согласился Саня. Спасибо вам, доктор. Я бы уже 100 раз был мертв, если бы не вы. Да забей, это моя работа, Саня. Отмахнулся я. Все, спи давай, я тоже покемарю. Я проверил дверь, а затем завалился на медкровать. Плюс 2700 йен, опыта. Успешно вылечен и реабилитирован пациент. Плюс 5 к медицина, общая. Плюс 5 к медицина, хирургия. Получен новый уровень. Вот это было приятно. Я-то думал, что просто потратил еще один день на благое дело, а видишь оно как. Без раздумий вкинул все 9 очков в рукопашный бой. Скоро мы узнаем, что там происходит за цифрой 100. Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог. Уровень 12 опыт, 12450 и дробь 14300 и... Здоровье. 175 я 75. Внутренний ресурс. 53 я 90. Характеристики. Сила. 6. Восприятие. 4. Выносливость. 8. Харизма. 4. Интеллект. 9. Ловкость. 6. Удача. 5. Навыки. Свободные очки навыков. 0. Наука. 44. Наука. Анатомия. 40. Наука. Гистология. 50. Наука. Фармация. 36.